Выражение лица Грима не изменилось. Он приподнял бровь и тихо объяснил. Арканисты этого плана, конечно, не могут, но эти потусторонние существа могут. Шини погибла от рук могущественного врага с артефактом. Его звали Мьяциль, сын бога мудрости Ира. Если вы не верите в истинность моих слов, вы можете найти прорицателя, который подтвердит это. Экспонат. Сын Божий. Бог мудрости. Эта мощная информация заставила всех адептов неудержимо нахмуриться. Темные ведьмы все имели энергетические бассейны души, которые могли сохранить их родники душ. Это позволяло им бесстыдно бегать по полю боя, делая их боевой стиль невероятно варварским и агрессивным. Даже если они умрут на линии фронта, они смогут возродиться через энергетический бассейн души и полностью перековаться в энергетическое тело. Именно это делало темных ведьм такими трудными противниками. Однако, если темная ведьма столкнется с врагом с артефактом, враг, несомненно, сможет использовать более высокие свойства артефакта, чтобы поймать и уничтожить их душу. Для Грима было вполне логично объяснить смерть Шини именно таким образом. Тощий старый адепт вышел вперед и потребовал со злой улыбкой на лице. Если даже ведьма Шини погибла в битве, как вы трое спаслись живыми? Может быть, вы все просто заперлись где-нибудь в безопасном месте, не выполнив свою миссию? В самом деле, это должно быть актерский состав. Я знал, что эта разношерстная компания ненадежна. Другие раненые адепты тоже начали суетиться и угрожающе приблизились к трем адептам. «Отдайте мне ваши кристаллы миссии, мне нужно их осмотреть». Услышав слова своего спутника, вожак также стал подозрительно относиться к Гриму и двум другим людям. Он потребовал у миссии кристаллы. Кристаллы миссии были предметом, переданным их начальством, прежде чем группа уехала. Они могли записывать краткие изображения партии, проводящей свои миссии, и часто сохранялись лидером партии. Эти предметы содержали ауру адептов более высокого ранга, и не было никаких способов изменить ее содержание. Поэтому это было самое прямое свидетельство того, что партия выполнила свою миссию. На мгновение Грим был потрясен, и его лицо потемнело. Изучение кристаллов миссии – это то, что должно быть сделано нашим начальством. Разве ты не переступаешь свои границы, заставляя меня отдать тебе кристалл миссии? Хаэм, кто знает, если вы закончили свою миссию, если вы не передаете свою миссию кристаллу. Я лидер этой группы, назначенной великими адептами. Все, что я здесь говорю, имеет абсолютный авторитет. Теперь сдайте свои кристаллы миссии. Холодно ответил адепт с золотой повязкой на голове. Грим бросил на него холодный взгляд и медленно кивнул. Он достал волшебный кристалл размером с кулак и передал ему. Холли и брат с сестрой на мгновение заколебались, прежде чем отдать им свои кристаллы миссии. Предводитель взял кристаллы. Он сначала проверил их подлинность, прежде чем поднести их к своим глазам и погрузиться в них своим духом, чтобы исследовать образы внутри. Глава 1139. После долгой паузы адепт Рой отложил кристалл и озадаченно посмотрел на Грима. Они закончили все порученные им миссии и даже напали на плавучий город. Изображения, записанные в кристалле, доказывают, что они действительно отправились в центральную часть плавучего города и даже извлекли ценную информацию. В кристаллах миссии было записано не так уж много изображений битвы. Грим использовал его только для записи нескольких коротких сцен боя. В частности, там была сцена борьбы Илхуфа против великого арканиста пятого класса в тайном дворце в центре Ризинградина. Любой, кто увидит эти изображения, сможет оценить положение Грима по углу и расстоянию, с которых они были записаны. Я в это не верю. Я не могу в это поверить. Как они могли войти и покинуть плавучий город невредимыми с их способностями? Должно быть, они как-то жульничали. Колдунья из холодной зимы все еще продолжала задавать этот вопрос. Ее взгляд быстро упал на самого слабого из них троих, Мангуса. «Скажи, Мангус, как умерла Шини?» Бровь Мангуса дернулась. Он поднял голову и холодно сказал. «Тебе придется самому спросить ведьму Шини. Мы были достойной партией, и все же она решила работать одна, просто потому что она сильная. Иначе она никогда не была бы окружена врагами и убита в одиночку». Лицо ведьмы холодной зимы потемнело. Однако, прежде чем она успела задать этот вопрос, адепт Холли тоже гневно заговорила. «Ведьма Шини умерла от рук сына бога мудрости. Это я тоже могу подтвердить. Более того, мы уже отомстили за нее. Мы убили там большую часть верующих в бога мудрости. Даже сын Божий умер». А, адепт Рой резко повернулся к Гриму и пристально посмотрел на него. «Вы, люди, убили сына Бога?» Гримм слегка покачал головой и ответил с горькой улыбкой. «Как мы могли победить его нашей силой? У него есть артефакт. Тот, кто убил его, был личом. Его звали Канганас, и казалось, что он принадлежал к какой-то необычной организации, известный как Великий Панвселенский Альянс Личей. Он тоже приехал в Марианскую плоскость. Адепт Рой, кажется, что-то знает о Канганах. Его лицо стало серьезным, когда он услышал свое имя, как будто он был невероятно осторожен с Личом. Вам действительно повезло, что вы выжили после встречи с Канганами. Будь осторожен в следующий раз, когда встретишь этого парня. Он печально известен своей жестокостью и хитростью. Его любимым хобби является сбор трупов мощных заклинателей. Адепт Холли и Мангус обменялись взглядами, когда увидели, что адепт Рой так серьезно предупреждает их. Они не могли сдержать своего раздражения. Жестокий Лич, казалось, что Лич был в относительно равных и дружественных отношениях с Гриммом, как будто они ценили силы друг друга. Похоже, Гримм действительно хорошо скрывал свои истинные способности. Даже элитарные адепты здесь не осознавали его действительную силу и внешность. Они не могли позволить себе оскорбить кого-то вроде него. Холли и Мангус уже давно покорились власти Гримма во время этого путешествия. Они начали повиноваться инструкциям Гримма на протяжении всего бессознательно. Они не слишком беспокоились о том, чтобы обидеть темных ведьм по этому поводу. В конце концов, все трое принадлежали к разным организациям адептов. Северные ведьмы, может быть, и сильны, но им не так-то просто что-то сделать с кем-то из них. Более того, обидеть восходящую звезду, у которой, казалось бы, нет никаких ограничений для мертвого адепта, было глупым решением, которое ни один из них не был достаточно глупым, чтобы сделать. В конце концов, этот Гримм был могущественным человеком, который мог даже говорить с Личом на равных. Другие, возможно, и не знали всех этих тонкостей, но эти двое лично были свидетелями несравненной мощи Гримма как адепта огня. Естественно, они знали, что говорить и чего не говорить. Адепты четвертого уровня могли быть вершиной власти в мире адептов, но даже адепты четвертого уровня были разделены на различные уровни своей силой. Легендарный адепт огня далеко превзошел их. Теперь он был страшной личностью, на которую они могли смотреть только издали. Таким образом, не имело значения, что думают другие. Холли и Мангус уже приняли решение. Они никогда не станут врагами Гримма до конца своих дней. С тех пор, как был исследован кристалл у Мисси, нечего было критиковать партию Гримма. Хотя ведьма Холодного Зимы все еще была расстроена из-за этого, она ничего не могла сделать без существенных доказательств. В конце концов, почему темная ведьмаша не участвовала в этой планарной войне, каковы были ее истинные намерения, и что же произошло между ними? У ведьмы Холодной Зимы не было ответов на эти вопросы. Она всего лишь пыталась узнать правду из своей рутинной защиты объединенного блага северных ведьм. Поскольку она ничего не могла извлечь из сложившейся ситуации, то прекратила преследование. Вместо этого она намеревалась сообщить совету ведьм о том, что произошло здесь, когда она вернется на свое место за пределами мира адептов. Тогда это будет уже проблема совета. Смерть темнокожей ведьмы четвертого класса в чужой плоскости наверняка вызовет волну среди северных ведьм. Однако, поскольку она была ведьмой четвертого класса, расквартированной в потусторонних мирах, эти вещи ее не очень волновали. Поскольку все уже прибыли, мы начнем телепортацию прямо сейчас. Война здесь уже обострилась по своим масштабам и интенсивности. Мы в любой момент можем столкнуться с суперсовременными электростанциями. Оставаться здесь больше небезопасно. Если ни у кого больше нет никаких забот, тогда подойдите ближе, пожалуйста. Вперед выступил адепт Рой, который больше не хотел оставаться в этом разрушенном самолете. Не видя никаких возражений, он достал странное семя и бросил его на каменистую поверхность перед собой. Это семя не было семенем обычного растения. Вместо этого, это было семя магического растения, которое было специально выращено и запечатано для будущего использования. С разрывом печати нежные листья начали распускаться и расширяться почти по-человечески. Не менее нежные корни пронзили камень острыми кинжалами, быстро распространяясь и разрастаясь по холму. Меньше чем за несколько минут растение превратилось в огромный лес. Странные, глубокие руны текли по зеленым лозам, которые теперь ползли по всему холму. Множество сложных извилистых корней образовывало под землей гигантский магический массив. Адепт Рой стоял в центре магического массива. Неистовая и свирепая магическая энергия лилась из его тела в массив под ним. По мере того, как энергетическая аура становилась все интенсивнее, в воздухе появлялись цепочки рунной нити энергии. Вскоре сила стала ослепительно яркой. «Входите, все вы. Телепортация скоро начнется». Остальные 9 адептов без малейшего колебания ступили на корни магического растения, когда услышали приказ адепта Роя. Каждый из них нашел себе место, чтобы сесть, закрыл глаза и стал ждать начала телепортации. За время своего путешествия Грим, Холли и Мангус немного сблизились, поэтому они стояли несколько ближе друг к другу, чем другие адепты. В частности, Мангус стоял рядом с Гримом, словно подчиняясь ему и ища его защиты. Грим знал, что брат и сестра были слабы и, вероятно, столкнутся с некоторыми трудностями при такой интенсивной межпланетной телепортации. Поэтому он не обратил на это особого внимания. Ослепительный рунический массив вскоре затопил холм, превратив его в море света. Все 10 адептов были поглощены светом, когда портал был разорван. Из-за повреждения марианской плоскости умирающее планарное сознание больше не обладало способностью подавлять межпланетную телепортацию такого рода. Это значительно облегчило задачу разрыва пространства на части, чем когда они ворвались в самолет. Когда черная дыра была разорвана в пространстве, энергетический шторм вырвался из трещины, напав на адептов. Активация щита в этот момент была не очень хорошей идеей. Это привело бы к тому, что пространственная энергия погрузилась бы в хаос, вызывая непредсказуемые и ужасающие последствия. Адепты могли только закрыть глаза и терпеть, используя свои утонченные физические тела и магическое сопротивление, чтобы выжить в коррозии космической энергии. Все чувствовали, как их тела таинственно удлиняются, изгибаются и извиваются. Постепенно они начали терять всякое чувство пространства. Даже с учетом бесчисленных усовершенствований, которые адепты сделали для межпланетных телепортационных систем, было все еще трудно минимизировать опасность во время этого процесса. Только высокопрофессиональные адепты, чьи тела были сильно изменены, могли выдержать такие страшные пространственные изменения. Обычный, низкосортный адепт был бы разорван на куски насильственно перемещающимися пространственными силами. Продолжительность телепортации была разной для каждого адепта. Некоторые адепты будут чувствовать лишь легкое оцепенение, и телепортация закончится, когда они откроют глаза. Их опыт телепортации был лишь кратким мгновением. Между тем, некоторые адепты с могущественными духами могли поддерживать острое сознание на протяжении всего процесса телепортации. Телепортация для этих адептов могла длиться десятки секунд, несколько минут или даже 15 минут. Трудно было сказать, кто был прав насчет течения времени во время телепортации. Как раз в тот момент, когда энергия в массиве достигла своего пика, Мангус внезапно открыл глаза. Его глаза побелели, а лицо внезапно исказилось от боли и борьбы. «Убирайся, это мое тело!» Он яростно закричал, словно сопротивляясь какой-то неведомой силе. В конце концов, он даже взревел и призвал спящую черешу превратиться в их двухголовое боевое состояние. Рев. Он невнятно взревел, но тело его вдруг задрожало и успокоилось. Мангус и череша одновременно повернули головы к Гриму и посмотрели на него. Мангус холодно рассмеялся и сказал: «Брат, мы снова встретились. Надеюсь, тебе понравится этот подарок». Сказав это, он бросился к Гри. Все его тело побагровело, как будто он в одно мгновение собрал все свои силы. Затем, без малейшего колебания, он самоуничтожился. Глава 1140. Это же Мыза, первая ведьма судьбы, которая продолжает бороться с Алисой. Как она это сделала? Грим был взбешен и удивлен, но нельзя было отрицать, что сейчас он столкнулся с одним из величайших кризисов в своей жизни. Время, выбранное противником для этой атаки, было невероятно точно рассчитано. Это был самый важный момент в межпланетной телепортации. Грим видел перед собой только алую кровь. Он смутно слышал гневный рев адепта Роя, но все его тело было зажато между пространственной энергией и неистовой, хаотичной кровью от саморазрушения Мангуса. Это было почти так же, как если бы он попал в невидимый энергетический шторм. Он мог только слышать громкий рокот вокруг себя. Его защитное силовое поле находилось под большим напряжением и было разрушено почти мгновенно. Прежде чем он смог откашляться кровью, злобная энергия, давившая на него, заставила кровь хлынуть в горло. Грим не мог беспокоиться о потревоженной теперь телепортации. Все его тело немедленно превратилось в энергетическое состояние, когда он превратился в грозного огненного гиганта. Столкнувшись с ошеломляющим потоком энергии вокруг себя, Грим понял, что сегодня ему не удастся остаться невредимым. Он немедленно убрал все свои самые важные кольца хранения в сердце принципов. Затем он собрал свою бушующую огненную энергию и бросился в энергетический поток. Это был взрыв от саморазрушения недавно продвинутого адепта четвертого класса. Каким бы слабым он ни был при жизни, сила взрыва все равно была невероятно смертоносной. Две энергии несравненной силы столкнулись, сжались и нейтрализовали друг друга, все в этом узком пространстве. Ударные волны от столкновения никуда не делись и отскакивали в пространстве, многократно разбивая тело Грима из пламени и заставляя его сжиматься и взрываться снова и снова. Грим выдержал это экстремальное испытание силой и взревел изо всех сил. Он черпал неизмеримое количество чистой огненной энергии из сердца принципов и создавал многочисленные слои огненной защиты вокруг своего тела. Щит появится в тот момент, когда предыдущий щит будет разбит. Он с силой защитил себя от коррозии воздействия энергетического потока с помощью своих глубоких магических резервов. Похоже, великая ведьма Мейза твердо вознамерилась вышвырнуть Грима из пространства телепортации. Если бы это произошло, Грим был бы либо разорван в клочья космическими звездами, либо телепортирован в неизвестную область хаотической космической энергии. Ни один из вариантов не был желателен для Грима. Поэтому Грим сопротивлялся изо всех сил. Он отказывался сделать хоть один шаг назад, даже если бы ему пришлось выдержать невообразимый поток энергии. Он отказывался верить, что великая ведьма Мейза осмелилась толкнуть его на смерть, рискуя убить всех остальных в отряде. Он терпел, и он терпел эту боль. Это будет стоить того, пока он сможет оставаться внутри массива до завершения телепортации. Через дюжину секунд перед его глазами замерцал свет. Казалось, они прибыли к месту своего назначения. В этот момент энергетический поток, который подпрыгивал вокруг него, казалось, был направлен прочь другой, мощной силой. Это заставило тело Грима потерять всякое напряжение, и он рухнул на землю раньше всех остальных, задыхаясь от усталости. Он вернулся из своей огненной гигантской формы. Все его тело было покрыто ранами, вызванными хаотической энергией, и его дух был чрезвычайно ослаблен. Сейчас у него даже не было сил встать. А что случилось потом? Почему кто-то умер во время телепортации подавляющая? Воля опустилась на место, заставляя всех адептов в системе телепортации сгорбиться от давления. Они чуть не упали плашмя на землю. Кроме Грима, адепт Рой также невероятно страдал во время процесса телепортации. Он отвечал за управление самой телепортацией и был похож на рулевого корабля. Этот внезапный инцидент и бурное излияние энергии также оказали огромное давление на него. Адепт Рой издал яростный рев, как только телепортация была завершена. Он тоже рухнул на землю. Его одежда промокла от пота, он был совершенно измотан. Даже столкнувшись с вопросами своего начальника, он не мог говорить вообще, как бы ни старался собраться с силами. Могучая воля обошла вокруг телепортационной системы и уловила странные следы энергетической ауры, которые еще не рассеялись. Судьба – это запах судьбы. Черт возьми, эта сука Мейза снова сунула свою руку в мои дела. Вскоре над Гримом появился ужасающий Уилл. «Малыш, кто ты такой? Почему Мейза начал целенаправленную атаку на вас?» «Хм, к счастью, телепортация завершилась вовремя, иначе вся группа должна была бы умереть вместе с вами». Грим отчаянно закашлялся и выплюнул всю кровь, которую ему пришлось залить обратно в горло. Теперь все его тело неизбежно было захвачено неистовой энергией крови и невероятно необычной космической энергией. Теперь она была необычайно хрупкой и разбитой. К счастью, ему удалось быстро защитить себя и защитить энергию от проникновения в свое сердце принципов. Иначе это было бы для него огромной потерей. Но даже в этом случае его раны были серьезны. Он ощущал признаки вторжения энергии по всему телу и даже в душу. Это было страшно для такого адепта элементума, как он сам. Если бы он не мог рассеять чужую энергию, он никогда не смог бы продвинуться вперед, чтобы стать главным адептом. Грим полдня боролся, прежде чем смог сесть прямо. Затем он открыл рот и начал говорить. «Милорд, я Грим, недавно перешедший в четвертый класс из Зентарима. Конечно, я это знаю. Я прекрасно знаю, откуда ты родом. Я спрашиваю, какие у тебя отношения с Мейсой? Милорд, я никоим образом не связана с великой ведьмой Мейсой. Тем не менее, я в какой-то степени связан с ведьмой судьбы, Элис», сказал Грим с несколькими паузами по пути. «А, новая ведьма судьбы? Вы же не работали вместе и не убили клона судьбы Мейсы, не так ли?» Этот таинственный субъект, казалось, весьма заинтересовался темой разговора, и его тон стал немного дружелюбнее. «Мой господин мудр, я не буду точно описывать ход дела, но Алиса и я были связаны до того, как все произошло. Затем мы каким-то образом оказались в битве судьбы, а затем, значит, Алиса стала предводительницей ведьм судьбы? Хе-хе, похоже, что планарное сознание больше не может терпеть наглые действия этой суки. Подумать только, что он вот так отрубит ей руки. Хорошо, теперь я понимаю, почему на тебя напала эта сука. Хе-хе, похоже, тебе очень нравится планарное сознание, сопляк. Подумать только, что ты пережил такое нападение. МММ, благословение ведьмы судьбы. Скажите честно, вы любовники с этой Алисой, иначе с чего бы ей захотелось возложить такое важное благословение на твою душу? Благословение ведьмы судьбы. Грим с трудом поднял голову. На его лице было написано замешательство. «А ты разве не знаешь, малыш, ваша душа защищена слоем силы судьбы. Это не имеет значения, куда вы идете или где вы находитесь. Ваша удача будет в сотни раз сильнее, чем у среднего человека. Неудивительно, что ты пережил такое нападение. Милорд, а разве такие благословения очень ценны? Хаэм, неужели ты действительно не знаешь, все, что связано с судьбой или фортуной, является бесценным сокровищем. Даже если у этой маленькой девочки есть мощь пика четвертого класса, ей придется пожертвовать половиной своей жизни, чтобы достичь такого подвига. Завещание раздраженно вздохнуло. А если бы она была в третьем классе? Тело Грима напряглось, когда он быстро задал следующий вопрос. Хе-хе, если бы она училась только в третьем классе, ей пришлось бы платить по меньшей мере 80% своей жизни. Лицо Грима мгновенно побелело, и он снова рухнул на землю. Похоже, что между вами есть какая-то история. Я не мог быть менее озабочен этим. Все, что я знаю, это то, что эта операция была под моей властью. Если кто-нибудь сунет свою грязную руку в мои вещи, я отрежу их без малейшего колебания. Эти слова явно предназначались не для Грима и остальных. Вместо этого они были переданы в отдаленное место с помощью некоторых мощных законов. Яростное и бесчувственное фырканье презрения было единственным ответом. Ну что ж, теперь вы, оставшиеся в живых, можете идти отдыхать. Рой, зайди ко мне в кабинет, чтобы лично доложить обо всем. Сказав это, могущественная воля исчезла в одно мгновение. Адепты наконец-то могли двигаться и дышать свободно. Вы все слышали, что сказал Господь. Возвращайтесь в свои убежища, чтобы отдохнуть. Как и следовало ожидать от могущественного адепта, даже среди элиты, адепт Рой восстановил часть своей выносливости и энергии как раз за этот короткий период. Он снова мог двигаться, как обычно. Он бросил на Грима холодный взгляд. Он не чувствовал ничего дружелюбного к этому человеку, который чуть не убил его. Тем не менее, поскольку его светлость, казалось, не возлагал никакой вины на Грима, он решил, что лучше ничего не делать. Он издал приглушенное ворчание и повернулся, чтобы идти дальше. Грим покачал головой и горько усмехнулся. Он отверг руку помощи адепта Холли и встал перед темно-красным пятном, которое осталось после смерти брата и сестры. Затем он медленно вернулся в башню ассоциации в лагере Экзодер. Грим пробыл в лагере Экзодер всего 3 дня. Сдав все связанные с этим миссии и потребовав награды, он немедленно вернулся в мир адептов. Его первой остановкой, естественно, был разбуженный замок. Это была единственная межпланетная телепортационная система в центре континента. Группа, ожидающая его снаружи, чтобы поприветствовать, была очень грандиозным шоу. Всего было 6 адептов 4 класса. Среди них, естественно, были председатель Фрид, заместитель председателя Мирва, адепт Кирла, старейшина Николас, старейшина Мэтью и старейшина Марна Шингая, которые обладали родословной титанов. Другие адепты 4 класса или старейшины были либо слишком заняты экспериментами, либо расквартированы в потусторонних мирах. В противном случае приветствующая сторона будет лишь более широкой и масштабной. Глава 1141. Успешное возвращение Грима вызвало довольно большой переполох в Зентриме. Шепотки в тенях о том, что Грим погибнет во время этой миссии, мгновенно исчезли, сменившись слухами о том, что Грим скоро станет самым могущественным адептом центрального региона. По правде говоря, большинство адептов 4 класса, пришедших приветствовать Грима, имели с ним более глубокие трения и конфликты. Однако на их уровне возможность прямого противостояния была минимальной. Большинство их споров разрешалось с помощью закулисных схем. Грим вышел из системы телепортации, остановившись, чтобы кашлянуть в ладонь, прежде чем улыбнуться и направиться к толпе. Первым его поприветствовал, естественно, председатель Фрид. Старый лис прищурился и внимательно посмотрел на Грима. Он не мог сдержать удивления, отразившегося на его лице. «Хорошая работа, старейшина Грим». Грим прикрыл рот рукой и закашлялся еще несколько раз. Ему потребовалось некоторое время, чтобы отдышаться. Затем он горько улыбнулся и сказал: «Я был застигнут врасплох врагом, и моя душа была слегка ранена. Похоже, мне придется найти какое-то тихое и спокойное место, чтобы прийти в себя. Мне может потребоваться 100 лет, прежде чем я приду в себя». Сказав это, он сильно закашлялся. Председатель Фрид и другие старейшины обменялись взглядами. Затем он улыбнулся и продолжил: «Старейшина Грим, ваши жертвы на этот раз были принесены ради ассоциации. Естественно, ассоциация не оставит вас в трудную минуту. Вот компенсация, которую ассоциация дает вам после нашего обсуждения. Я надеюсь, что старейшина Грим сможет забыть все наши прошлые опасения и стать настоящим членом ассоциации». Грим огляделся по сторонам и принял кольцо, которое передал ему председатель Фрид. Он поприветствовал остальных адептов, прежде чем использовать систему телепортации позади себя, чтобы вернуться на огненный трон. Как только хрупкая и слабая фигура Грима исчезла в толпе, остальные адепты убрали свои улыбки и напустили на себя серьезный и суровый вид. Ну и как это было? Это правда, что он ранен? Председатель Фрид был тем, кто задал этот вопрос. Мы проверили новости из лагеря Экзодер. Грим был атакован саморазрушением адепта 4 класса из ассоциации адепта, когда они возвращались. По-видимому, это была невероятно опасная ситуация, ответил вице-председатель Мирва. Ассоциация адепта, теперь могут быть неприятности, пробормотала себе под нос адепт Кирла. Ассоциация адепта была одной из 3 главных адептских сил мира адептов. Так вот, один из их сотрудников умер по дороге домой без всякой на то причины. Даже если это было самоуничтожение, инициированное самим адептом, ассоциация адепта определенно не приняла бы эту истину. Расследование было почти завершено. Это может даже повлиять на гармонию между Зинтеримом и ассоциацией адепта. Этот вопрос касался адептов 4 класса и не был тривиальным или пустяковым вопросом. Это не единственная проблема. Вице-председатель Мирва снова вздохнул. Я слышал, что темная ведьма из их отряда тоже умерла в другом мире. Возможно, это тоже как-то связано с Гримом. Я боюсь, что северные ведьмы тоже могут начать сеять смуту со своей стороны. Северные ведьмы. Все адепты нахмурились при упоминании этого печально известного имени. Они не могли сдержать горьких улыбок. Они верили, что привлечение легендарного адепта огня в ассоциацию сделает его козлом отпущения для всех них. Теперь, похоже, что именно они были теми козлами отпущения, которые должны были управлять всеми рисками и неприятностями, которые он приносил с собой. Почему этот проклятый адепт огня просто не умер в том другом мире? Если бы он просто умер, ни одна из этих проблем и неприятностей даже не существовала бы. Это было бы намного проще. Все грезили наяву молча, хмурясь или вздыхая от досады. «Ладно, ладно, неужели никто из вас не слышал моего вопроса?» Председатель Фрид нахмурился сильнее, чем кто-либо из них. «Я только спросил, действительно ли он ранен?» «Он должен быть действительно ранен», — кивнула адепт Кирла и ответила. «Я чувствую, что его дух серьезно поврежден. Вопрос только в том, пострадала ли сама его душа. Если он был поврежден, его продвижение в будущем будет». Адепт Кирла не закончила фразу, но все поняли, что она имела в виду. Что было самым важным для адепта? Душа, душа и еще раз душа. Физическое тело может быть изменено, улучшено и даже превращено в энергию. У каждого из этих изменений были свои преимущества и проблемы, но они не могли остановить продвижение адепта на более высокий уровень. Только происхождение души было тем, чего адепты никогда не могли коснуться. Любые изменения в душе приведут к непредсказуемым и необратимым последствиям для адепта. Если адепт повредит свое душевное происхождение в битве, то это повлияет на его основы для развития в будущем. Если ему не удастся залечить эти раны, он не сможет даже немного улучшить свои способности. Он повредил своей душе происхождение. На этот раз заговорил старейшина Марна Шингая из Золотого клана. Его 3-метровое телосложение выделялось среди остальных, а светло-золотистая кожа излучала мощную энергетическую ауру. Я чувствую слабость его души. Это не просто фасад. Учитывая его травмы, 100 лет одиночества – это очень оптимистичный способ выразить это. По-моему, он не сможет залечить свои раны без следующих 200-300 лет. В течение этих 200-300 лет он, вероятно, будет иметь проблемы даже с поддержанием своей власти в качестве новичка четвертого класса. У других адептов не было никаких возражений против мнения Гей. В конце концов, среди всех адептов четвертого класса центрального Жентарима, Марнашин Гая, несомненно, был одним из самых могущественных из них. Его клан обладал следами могущественной родословной древних титанов. Когда он превратится в золотого титана, он сможет высвободить несравненную мощь с каждым своим действием. С точки зрения одной только боевой мощи, Марнашин Гая был самым могущественным адептом среди всех адептов ассоциации. Даже хитрый председатель Фрид не мог сравниться с ним в этом отношении. Поэтому все твердо верили в его суждения. Это хорошо, что он ранен очень хорошо. Наконец на лице старейшины Николаса появилась улыбка. Таким образом, мы в Зентариме все еще можем расслабиться на несколько лет. В противном случае, если бы легендарный адепт вернулся полностью победителем, он, вероятно, начал бы какие-то невероятные неприятности в Зентариме. Старейшина Николас и старейшина Мэтью посмотрели друг на друга, гораздо более расслабленно, чем раньше. Тут уж ничего не поделаешь. Именно эти двое были причиной всех бед легендарного адепта огня до прихода Грима к власти. Будь то вторжение пяти кланов или объявление войны со стороны кланов Абров, всегда были признаки того, что их тени работают за кулисами. До сих пор они никогда по-настоящему не воспринимали адепта огня или его багряный клан как угрозу. Однако с постепенным улучшением Грима они оба начали чувствовать огромное давление, которое давило на них. Если бы Грим успешно пришел к власти в Зентариме, было нетрудно представить, куда повернется его копье. Конечно, он будет иметь дело со всеми людьми, с которыми у него были обиды и разногласия. Если бы это случилось, то они вдвоем, скорее всего, оказались бы на переднем крае конфликта против адепта огня. Это было то, на что ни один из них никогда не надеялся. Они уже слышали, что фракция адептов послала в общей сложности 16 адептов на этот чужой план. Тем не менее, только 9 из них успешно вернулись. Это был уровень смертности свыше 50%. Это должно означать, что все выжившие были элитами и сильными бойцами среди четвертых классов. Они не были уверены в победе над этим могущественным адептом огня, который пережил испытания крови и огня, жизни и смерти. Возвращение Грима мгновенно оживило весь клан Багровых. Во время отъезда Грима Багровый клан затаился в ожидании, пока тот не уйдет. В конце концов, прошло очень мало времени с тех пор, как поднялся клан Багровых. Так быстро, что им еще предстояло построить эффективную и действенную систему воспитания адептов. Большинство адептов нового поколения все еще оставались в первом классе. Тех, кому удалось попасть во второй класс, можно было пересчитать по пальцам двух рук. Единственными, кто мог поддержать клан Багровых, были все еще опытные адепты Ядра, которые следовали за Гримом все это время. Когда весть о возвращении Грима в клан достигла людей, все основные адепты отложили свою работу и вернулись в штаб-квартиру клана, независимо от того, где они находились и над чем работали. Они ждали аудиенции у вождя клана. Город сосновых шишек. С возвышением Багрового клана крошечный сосновый городок расширялся снова и снова. Его население и масштабы торговли были теперь почти сравнимы с крупным городом. Клан также перенес большую часть своих основных операций в Малиновое крыло. Огненный трон и окружающие его 5 километров были теперь личным жилищем и убежищем Грима. Обычно, без зрителей от Грима, любой, кто вошел бы в эту область, столкнулся бы с атаками ужасающих огненных существ и мощных магических машин. На мгновение огненный трон, который был запечатан более 20 лет назад, снова был открыт для публики. Гигантский столб пламени застыл в глубине первобытного леса, вновь демонстрируя свою подавляющую мощь и мощь. Число багровых лидеров, собравшихся в Пэнкан-Сити, с каждым днем увеличивалось. Среди них были и такие. Мажордом главного штаба клана, адепт Гаргамель. Управляющий северным филиалом, адепт Мирил. Рыцарь-лидер вампиров, Сорос. Кровавый эльф-лидер вампиров, Иса. Менеджер из столицы Вечности в Лэнсе, председатель Генеральной торговой палаты гоблинов, Снарлакс. Командующий армией жестококровок, Друзилла. Лидер магических гоблинов и декан исследовательского института гоблинов, Гонга. Глава ассасинов, Бак адепт Биллис. Назначенный адепт уровня гоблинов, адепт Дизера. Было также несколько основных членов клана. Драконенок Заха, гоблин Шреддер Тигула, Медуза Дана, Мантикора Харон и многие другие. Когда все эти члены прибыли, Огненный трон был наконец открыт для них. Глава 1142. Вожди багрового клана сели на небольшой летающий корабль и проехали 100 километров по лесу. Они прошли по извилистым туннелям огненной пещеры и вошли в магмазал, где наконец достигли огненного трона. Его охраняло большое количество огненных существ и высококлассных магических машин. Гримм встретил их в волшебном зале на втором этаже башни. Огромный зал был размером около 10 тысяч квадратных метров, с большим обсидиановым длинным столом в центре. По обе стороны стола стояли замысловатые каменные стулья. В одном конце стояли три высоких сиденья, расположенных треугольником. Естественно, на самом переднем плане сидел таинственный легендарный адепт огня, который своими собственными руками выковал этот алый клан, лорд Гримм. Слева и справа от него стояли два одинаково высоких стула. Слева сидела окровавленная королева леди Мэри, которая обладала самой большой властью в клане. Справа сидела леди Элис, таинственная предводительница ведьм судьбы, которую редко видели остальные члены клана. Эти трое, несомненно, были истинным сердцем клана Багровых. Они уже давно не виделись. Члены клана сначала поклонились трем лидерам клана, прежде чем осторожно занять свои соответствующие места. Все они украдкой поглядывали на этого таинственного, но могущественного лидера клана. Сегодня на Гримме был ярко-красный халат. Множество магических рун и узоров сияли на его замысловатом и экстравагантном одеянии, когда вокруг него танцевала сияющая аура огня. Все его тело было прикрыто свободной тканью, открывая лишь слегка бледное лицо. Гримм был красивым мужчиной. Его черные волосы были стянуты в замысловатую ленту. У него были глубокие глаза и высокий нос. Его тонкие губы были плотно сжаты. В уголках рта виднелись следы холода. После бесчисленных испытаний крови и огня, все детство и незрелость были смыты с него. Единственное, что осталось, это таинственная, сдержанная аура мудрости и силы. Однако сегодня лицо Гримма было странно бледным. Это было совсем не похоже на его обычную внешность, когда его кожа была наполнена энергией и всепоглощающей аурой жизни. Он был похож на человека, который только что оправился от ужасной болезни. Члены клана не могли не начать задавать вопросы в своих умах, когда увидели это. Может ли быть правдой слух о том, что вождь клана вернулся с тяжелыми ранениями? Гримм зажал рот кулаком и негромко кашлянул, увидев, что все расселись. Затем он поднял голову и посмотрел на своих подчиненных. Наконец его взгляд упал на Гаргамеля, который сидел в первом ряду слева от стола. Теперь, когда все здесь, Гаргамель, ты должен начать с отчета о штаб-квартире клана за последние несколько лет. Понял. Гаргамель поспешно встал и поклонился. С одобрительным кивком Гримма он вытащил стопку толстых чековых книжек и начал читать их содержимое. На данный момент у клана есть только прямой контроль над Эйловисом в Зинтариме. Другие регионы, которые мы косвенно контролируем через подчиненные кланы и организации, включают в себя плато Багрового облака, тихие пастбища, воронье ущелье, берег Охотника, озеро Мена и некоторые другие. Территория Малиновой династии расширилась еще на 150 километров к северо-западу и теперь граничит с внешними территориями клана Динер. Третья армия магических машин двинулась на север и углубилась в Шварцвальд на 200 километров. В настоящее время они создают там передовую базу. Учитывая информацию, переданную нам в последний раз, нападения и нападения, организованные повелителями магических существ, усилились. Ожидается, что вскоре начнется война. Командир уже запросил подкрепление у высокопоставленных адептов из штаба клана. Теперь Эйловис полностью контролируется кланом. На данный момент у нас есть 7 ресурсных сайтов первого класса, 22 ресурсных сайтов второго класса и 106 ресурсных сайтов третьего класса. Сейчас в штаб-квартире клана 97 адептов. 5 это третий класс, 26 второй класс и 66 первый класс. Что касается доходов от ресурсов клана, то у нас было всего 2 179 780 магических кристаллов, а расходы 1 463 600 магических кристаллов. Конкретный перечень ресурсов таков, один за другим, категория за категорией, пункт за пунктом. Гаргамель перечислил все клановые вопросы, волнующие людей на собрании в простой и понятной форме. Однако более подробные подробности он не озвучил, ведь эти детали касались многих ключевых дел Багрового клана и могли быть решены только на личной встрече с лидерами. Теперь настала очередь адепта Огненного Дракона Мерил доложить о прибытии Гаргамеля. В конце концов, она была лидером Северной Ветви. Развитие Багрового клана в Северных Землях шло не слишком хорошо. По-видимому, Они были угнетены и запуганы различными группировками ведьм. Кланы, которые наиболее очевидно делали это, были темные ведьмы и ведьмы обмана. Это очень затрудняло клану Багровых распространение своего влияния куда-либо за пределы ледяного ветра. Однако, поскольку Белая башня граничила с Черным лесом, там было много земли и обилие ресурсов. Даже если бы они были вынуждены оставаться на своей территории, клан все равно мог бы обеспечить себе значительный объем ресурсного дохода с этой территории. Помимо непосредственных территорий в мире адептов, клан Багровых также обладал двумя меньшими уровнями огромного богатства и ресурсов. Адепт Ветра Дезира и расщепленный носок мозга, которые представляли соответственно план гоблинов и копье, также дали простой отчет о ситуации в своих областях. За то время, что Грим отсутствовал, запас магического сплава в самолете гоблинов достиг 670 000 тонн в весе. Этого сплава было более чем достаточно, чтобы изготовить еще 20-30 тысяч магических машин, 12 материнских кораблей или 2 магических дракона-голема. Однако запас сплава Кирас, которым располагал Грим, был почти полностью исчерпан. Эти сплавы и металлы могли быть сохранены только для будущего использования, пока он не получит в свои руки больше сплава Кира. Между тем, поскольку третий класс мозгового монстра был мастером столицы Вечности в Копье, база была городом стали, который никогда не падет от вражеских атак. Повелители драконов уже достаточно пострадали от своих попыток вторжения, но не смогли победить все магические машины. Поэтому они решили держаться от захватчиков как можно дальше. Многие из повелителей драконов мигрировали еще дальше, образуя по пути небольшие союзы. Это затрудняло охотникам багрового клана поиск любой добычи и значительно снижало их прибыль. Однако за последние 2 десятилетия столице Вечности все же удалось поохотиться на 11 драконов, 5 из которых были проданы, а 6 все еще находились в плену в багровом крыле, ожидая магической модификации или укрощения. Как только эти лидеры различных ветвей власти заканчивали свои отчеты, наступала очередь подчиненных сил отчитываться. Гонга, предводитель магических гоблинов и декан исследовательского института гоблинов, был наиболее возбужден. Он практически выкрикнул 3 самые важные новости, которые у него были. Во-первых, исследовательский институт гоблинов преуспел в изобретении настоящего усилителя магической энергии. Это устройство было самым значительным препятствием, сдерживающим клан Багровых от строительства Титана Бога Грома. Так называемый усилитель магической энергии был просто магико-механическим вариантом энергетического резонатора. Это могло позволить энергии элементума, текущей в магической машине, образовывать резонанс с блуждающим элементом в окружающей среде. При этом он может усилить эффект магических энергетических атак. Успех исследовательского института гоблинов был во многом связан с фокусирующим кристаллом, который Грим обнаружил до этого. Однако Гонга показал, что этот успех был проверен только в лабораториях. Это займет долгий период экспериментов и уточнения, прежде чем его можно будет усовершенствовать и применить к 6-му классу Бога Грома Титана. Второй частью информации была система боевой помощи экзоскелета магической машины. Адепты могли использовать магическое оборудование, чтобы помочь им в бою. Между тем, у гоблинов не было никакого родства с элементом и они не могли использовать атаки даже с помощью магической машины. Однако новорожденные магические гоблины были где-то посередине. Возможно, у них и не было родства с элементумами, но они могли использовать свои природные магические паттерны, чтобы получить некоторый контроль над магической энергией. Чтобы усилить мощь этих магических гоблинов, Дин Гонга вложил значительные ресурсы и создал эту систему боевого обеспечения экзоскелета. Эти устройства были похожи на магико-механическое оборудование. Они могли быть экипированы на телах магических гоблинов и использованы, чтобы помочь им в развязывании атак. Грим очень заинтересовался этой темой, когда услышал ее. Если бы эти магические механические экзоскелеты были модифицированы для человеческого размера адепта и родства, это могло бы также быть полезно для человеческих адептов. Грим немедленно приказал Гаргамелю назначить нескольких адептов и учеников для работы с деканом Гонгом. Он хотел выяснить, является ли функция магического механического экзоскелета универсальной. В-третьих, чертеж громового бога Титана был почти готов. Дин Гонга взволнованно попросил у Грима разрешения построить прототип и начать эксперименты. Бог Грома Титан был мощной боевой машиной, которая теоретически могла достичь уровня 6-го класса. Количество высококачественных материалов и редких ресурсов, потребляемых при создании такого устройства, было астрономическим, не считая бесчисленного количества технических проблем, ожидающих своего решения. Честно говоря, энергетическое ядро одного титана бога грома потребовало бы от 3 до 5 магических генераторных печей, чтобы питать его. Чтобы титан сражался с полной эффективностью, Гриму пришлось бы сделать еще одну мегамагическую генераторную печь. Услышав просьбу Гонги, Грим немного подумал. Затем он достал кристалл узнания из своего запасного кольца и передал его через стол старому гоблину. «Не торопитесь строить титана. Мы можем поговорить об этом, как только вы переварили знания в этом кристалле. Вождь клана, что это такое?» Дин Гонга в замешательстве поднял кристалл. «Фундаментальная теория энергетического ядра Тайной Империи», спокойно ответил Грим. «Когда речь заходит о продвинутом применении базовой энергии, знание Тайной Империи является наиболее устоявшимся и эффективным из всех. Я верю, что ваше мастерство и применение магической энергии улучшится не по дням, а по часам, как только вы поймете их тайные теории». В следующую секунду все до единого адепты в комнате смотрели на кристалл страстными, сверкающими глазами. Глава 1143. Вождь клана. Что же в конце концов случилось с Тайной Империей? Теперь все знали, что вождь клана был послан на поле битвы Тайной Империи. Все они очень интересовались этой темой. Тайная Империя распалась на части. Его больше не существует. Грим кашлянул в ладонь, покачал головой и вздохнул. Такая массивная империя, лишь немного слабее мира адептов, превратилась в прах именно так. Даже если некоторым остаткам Тайной Империи удастся сбежать в укрытие, они не покажутся еще по меньшей мере 1000 лет. Адепты здесь тоже были знающими людьми. Они все слышали об этой Тайной Империи через свои собственные каналы информации. Потрясение и неописуемое чувство потери, которое они все испытали, было огромным, когда они слушали, как их лидер клана описывает падение огромной империи в таком небрежном тоне. Мир адептов состоял из большой группы заклинателей, очень похожих на Тайную Империю. Единственное отличие состояло в том, что в мире адептов период развития и роста совпадал с периодом покоя во Вселенной. Это была редкая эра мира, которая наступила после колоссальной войны между миром катастроф и титанами, которая имела волнообразные последствия по всей Вселенной. Именно из-за этого мир адептов и мир богов могли развиваться так быстро и пережить свой период слабости, чтобы дать рождение своим соответствующим девятиклассным электростанциям. Если бы не защита этих великих адептов девятого класса, мир адептов никогда не смог бы развиваться мирно. Будучи адептом четвертого класса, Грим начал входить в контакт с более хорошо скрытыми секретами мира. Его понимание изменений в мультивселенной значительно расширилось. На полном серьезе, мультивселенная, в которой они жили, была классическим миром высокой магии. Между тем, два вида, которые были самыми большими движущими силами изменений в мультивселенной, были повелителями плети и титанами. Повелители плети были злой фракцией, в то время как титаны были доминирующим видом, рожденным из воли и сознания мультивселенной. Повелители плети охотились на плоские миры как на добычу и пожирали их планетарное происхождение для пропитания. Они были самой большой, самой злокачественной опухолью в мире. Более того, они были опухолью, которая распространялась. Когда повелители плети высыпали в большом количестве, это стало бедствием для миллиардов и миллиардов планарных миров во Вселенной. Как таковые, олицетворяя собой волю Вселенной, титаны естественно рождались с мощной физической силой и порочной очищающей силой молнии. Их единственной целью в жизни было исследовать Вселенную, чтобы уничтожить повелителей плети. Всякий раз, когда вспыхивала война между повелителями плети и титанами, она причиняла серьезный ущерб их силам. Титаны отступили бы глубоко во Вселенную, чтобы отдохнуть и восстановиться, и повелители плети должны были бы сделать то же самое в своем мире бедствий. Этот период был лучшим временем развития для бесчисленных цивилизаций во Вселенной. Как только повелители плети восстановят свой дух, оправятся от физических ран и медленно пробудятся от своего 10-летнего сна, вся Вселенная снова погрузится в бесконечную войну. Когда это произойдет, титаны соберутся еще раз и выйдут на поиски повелителей плети. Однако обе фракции не могли сражаться в одиночку. Они всегда находили подчиненные виды и организации, чтобы присоединиться к их делу, начиная одну ужасающую планетарную войну за другой в каждом уголке Вселенной. Когда это произошло, основные цивилизации Вселенной были вынуждены выбрать ту или иную сторону. Либо помогите титанам победить повелителей плети, либо помогите повелителям плети в их завоевании Вселенной. Любой из этих вариантов вызвал бы быстрые изменения в политике Вселенной и привел бы к изменению баланса сил. Некоторые могущественные цивилизации были уничтожены вскоре после их стремительного подъема, просто потому, что они были втянуты в войну за пределами своих границ. Некоторые виды быстро поднялись, чтобы стать значительным источником власти просто потому, что они выбрали правильную сторону конфликта и неуклонно росли в силе. Вся мультивселенная медленно двигалась вперед в ритме вечной войны. Повелители плети и титаны сойдут со сцены, когда обе стороны будут тяжело ранены, оставив другим цивилизациям прекрасное время для мирного развития. Как только они придут в себя и выйдут из своих укрытий, мультиверсум снова будет опустошен пламенем войны. Только что выросшая дикая трава либо сгорела дотла, либо выжила, чтобы стать сильнее, пока на них не обрушится следующий цикл. Во время периода мира каждая цивилизация будет сражаться со всем, что у нее есть, чтобы увеличить свою мощь в надежде встретить предстоящую войну в лучшем состоянии. Мир адептов был счастлив. Их восхождение к власти произошло во время Золотого века развития Вселенной. Теперь, после столь долгого периода мира и покоя, повелители плети снова зашевелились. Первыми двигались всегда более слабые повелители плети. Они были либо в шестом, либо в седьмом классе, но они начали создавать проблемы во Вселенной. Они повсюду разжигали войны, вторгаясь в все еще развивающиеся миры, чтобы перекачать свое планетарное происхождение и как можно быстрее восстановить свои силы. Их пробуждение также означало, что скоро проснутся и более сильные повелители плети. Как только мир катастроф будет полностью активен и станет реальной угрозой для Вселенной, титаны снова выйдут на свой смертный бой. Именно благодаря своему пониманию истории Вселенной Грим не мог не испытывать собственных горестей. Возможно, тайная империя и не была слабой, но время ее прихода к власти было не самым лучшим. Вот почему они стали первыми жертвами повелителей плети. Участие адептов было в основном несущественным. Они всего лишь надеялись украсть какие-то остатки, когда лорды плети выступали в качестве острия конфликта. Если только что пробудившиеся повелители плети были ужасными шакалами, то адепты были стаей стервятников. Между ними было не только сотрудничество, но и конфликт. Это были сложные отношения, которые они разделяли. Конечно, такая широкая перспектива Вселенной была доступна Гриму только после его продвижения в четвертый класс. Люди, подобные Марии, все еще имели свои взгляды, ограниченные миром адептов. Они не могли понять истинных причин падения Тайной Империи. Однако у Грима не было ни ответственности, ни настроения исправлять их мировоззрение. После нескольких простых фраз, оплакивающих падение великой цивилизации, Грим вновь обратил свое внимание на внутренние дела клана. Следующими, кто вышел вперед для доклада, были гоблины, представленные Снорлаксом. После восстания гоблинов клан Багровых должным образом ассимилировал и организовал гоблинов. Теперь они были разделены на две большие группы. Торговая палата гоблинов отвечала за торговлю и контрабанду. Военная фракция состояла из гоблинов-адептов, гоблинов-машинистов-колдунов и новых магических гоблинов. Из-за своей слабой боевой мощи Снорлакс стал новым председателем торговой палаты, ответственным за всю торговлю гоблинов и контрабанду. С его проворным умом, скользкими методами и тяжестью казны Багрового клана позади него, Снорлакс расширил услуги торговой палаты до каждого уголка мира адепта. Короткие, деловитые силуэты гоблинов можно было увидеть в любой области, управляемой адептами. От Серебряного союза на западе до Ассоциации адепта на востоке, Северных ведьм на севере и Зентарима в центре континента. То, что заставляло их расти дальше, было именем Грима, легендарного адепта четвертого класса, и печально известной репутацией клана Малиновых. Конечно же, этот процесс также включал в себя тяжелый труд и жизнь бесчисленных поколений гоблинов. Важно отметить, что местные органы власти и организации управляют каждым регионом. Эти организации, возможно, и не осмеливались касаться бизнеса крупных адепт-организаций, но у них не было таких проблем, когда речь шла о более слабых и мелких торговых группах. Торговцы гоблинами часто сталкивались с преследованиями со стороны местных организаций, когда они путешествовали. Более слабые организации, возможно, и не могли сравниться с торговцами-гоблинами, защищенными их магическими машинами, но у более заметных и крупных организаций было более чем достаточно средств, чтобы ограбить торговцев их товарами. За последние 100 лет более 70 торговых групп гоблинов были уничтожены в мире адептов по различным причинам. Биллис, глава отдела убийств, путешествовал по континенту, чтобы расследовать эти инциденты и назначить надлежащее наказание своим врагам. Эта деятельность была бесспорной в Джинтариме, но в регионах, управляемых тремя крупными организациями, она стала намного сложнее. В конце концов, репутация Грима была известна только в Джинтариме. Только несколько человек за пределами центрального континента знали его имя. Грим почти не разговаривал и не пытался вмешиваться, слушая, как его подчиненные докладывают о своих делах. Он задавал только несколько вопросов, когда речь заходила о том, что его интересовало. Как только все закончили свои отчеты, Грим слегка кашлянул, и в зале мгновенно воцарилась тишина. Грим оглядел знакомые лица и наконец заговорил. Он поднял голову и выпустил два светящихся белых шара, позволив им плыть перед ним. Судя по докладам, которые я получил от вас, я могу сказать, что все усердно работали. Поэтому теперь настало время для ваших наград. Это координаты двух меньших плоскостей, которые я только что получил от ассоциации Джинтарима. Оба они являются небольшими самолетами и относительно хорошо развиты. Глаза темно-красных адептов вспыхнули, когда они услышали слова Грима. Теперь их взгляды, устремленные на шары света, горели страстью. Грим небрежно улыбнулся. Теперь мы можем обсудить это между собой. Какие две фракции в клане должны получить правящие права на эти два меньших плана? Глава 1144. Правление правами человека. Был ли клан готов отдать свои права на управление меньшими планами? Взгляд каждого присутствующего темно-красного адепта пылал желанием. В настоящее время у багрового клана было два меньших плана. Одним из них был план гоблинов, который обеспечивал клан огромным количеством металлических руд. Другой был Ланс, настоящий самолет-дракон, который давал клану все необходимые ресурсы дракона. Судя по всему, вождь клана намеревался передать все права на управление этими двумя новыми планетами двум фракциям внутри клана. Сам клан не будет отвечать за управление или разработку этих самолетов. Как это могло не вызвать у самых честолюбивых членов клана дикое возбуждение? Грим проигнорировал выражение дикого восторга на лицах членов своего клана и продолжил говорить. Самолет «Морской лес». Самолет имеет площадь более 4 миллионов квадратных километров, с двумя континентами в общей сложности, остальная часть которого является морем. Два континента имеют общий размер 1,6 миллиона квадратных километров, с обширными участками первобытных лесов и большими группами местных жителей, живущих внутри. Концентрация магии средняя, планарные законы в основном завершены, а магические ресурсы довольно обычны. Первоначальные подсчеты предполагают, что годовой доход в размере 800 тысяч магических кристаллов с плоскости возможен и после правильной разработки. А силовые установки самолета, они ведь еще не были уничтожены, не так ли? Даже Мэри, которая стояла за спиной Грима, не смогла удержаться, чтобы не выпрямиться и не проявить некоторого интереса. В морском лесу не так уж много четвероклассников. Доминирующим видом являются лесные тролли, которых почитают несколько других племен. Говорят, что король троллей – это четвертый класс. Тогда я возьму его. Как представитель вампиров, я посвящу все свое время разработке и раскопкам самолета. Конечно, права на управление самолетом принадлежат вам, вампирам, но вы должны будете платить клану 400 тысяч магических кристаллов ежегодно за свои права. Никаких проблем. Если я не найду там никаких искусных ресурсов, я поймаю этих троллей и продам их в рабство. Говоря это, Мэри бросила на Грима злобный взгляд. Грим просто улыбнулся и помахал рукой. Молочно-белый свет, обозначавший координаты морских лесов, влетел в руки Мэри. Вампиры в зале, ведомые Мэри, все счастливо улыбались. В конце концов, вампиры очень отличались от обычных адептов. Теперь, когда у них был меньший план, который принадлежал исключительно вампирам, они могли свободно менять окружающую среду внутри себя на ту, которая полностью устраивала их. Это значительно облегчило бы в будущем воспитание потомков кровожадных людей. На горном самолете, это 1,8 миллиона квадратных километров. Единственный элемент внутри плана – это элемент Земли. Мы подозреваем, что это небольшой самолет, который отделился от плоскости Земли. Здесь нет ни морей, ни лесов, ни живых существ. Весь мир состоит из разбросанных гор и холмов. Однако зонды показывают, что под холмами существует интенсивная аура земного элемента. Там должен быть богатый запас магических руд, которые будут выкапываться под землей. Любой, кто желает получить право управления этим самолетом, должен будет заплатить клану ежегодный взнос в размере 200 тысяч магических кристаллов. После простого представления малой плоскости Грим оглядел комнату и тихо спросил, есть ли какая-нибудь фракция, которая хочет заполучить этот самолет, моноэлемент земли, магические руды. Члены главной торговой палаты гоблинов, возглавляемые Снарлаксом, обменялись несколькими взглядами и выразили огромный интерес к самолету. Раскопки руд были самой большой силой гоблинов, они больше всего подходили для этой работы. Поэтому Грим кивнул и бросил второй шар света Снарлаксу. Кроме двух меньших плоскостей, Грим поднял голову и выпустил более 3 дюжин необычных предметов, парящих в красных пузырях. Все это были потусторонние ресурсы и уникальные сокровища, которые он приобрел в своем путешествии. Конечно, все действительно ценные вещи он уже положил в свою личную коллекцию. Все, что он показывал здесь, было ресурсом, который он сам не использовал. Добавление этих вещей позволило клану значительно улучшить список подлежащих выкупу предметов. Основные тайные теории. Анализ пространственной энергии. Исследование на мутировавших существах. Энциклопедия звездных зверей. Это тайны богов. Мемуары о космических путешествиях. Тайный компонент ядра голема. Нестабильные магические кристаллы. Тайный браслет. Восстанавливает половину всей затраченной магии на успешное заклинание. Примечание. Только арканисты могут использовать этот пункт. Маска несчастья. Владелец маски может нацелиться на врага и нанести проклятие -1 удачи. Рука смерти. +2 силы. Преобразует 20% урона в собственную жизненную силу пользователя с каждой атакой. Хрустальный посох. +2 духа. +2 магической регенерации. Талисман порабощения мертвых. Поработите дикую нежить более низкого ранга, чем вы сами. Максимум 3 нежити могут быть порабощены. Алхимическая колба. С силой извлекают не более 100 граммов магического сплава в сутки. Золотое перо. Перо святого творения. Кондора света. Может быть использован для создания святого элемента. Щит дракона. Защитный щит. Выкованный с чешуей чистокровного дракона. +20 к сопротивлению магии. Все виды сокровищ плавали перед членами клана. Их барьеры излучали соблазнительный магический свет. В частности, некоторые из этих сокровищ светились другим светом снаружи. После анализа члены клана могли сказать, что эти предметы были сокровищами 3-го класса. Такие вещи всегда были в дефиците у алых адептов. Каждый 3-й адепт клана смотрел на эти сокровища страстными глазами. Гаргамель, сначала ты сохрани эти вещи. Положи их в клановую сокровищницу. После того, как мы оценили их фактическую стоимость, вы можете поместить их в список предметов, которые будут выкуплены. Все члены клана могут свободно выкупить любого из них. Понял. Гаргамель подтвердил его приказ и жестом велел Емеле убрать вещи.